Я уже не говорю о всевозможных мошенниках, использующих те же, только более изощренные приемы. Любое манипулирование человеком основано на изменении его восприятия путем задания языковых фильтров. Любая фраза автоматически навязывает картину мира. Если не верите мне, попробуйте как-нибудь отследить обычный разговор. Вы увидите, что ни о каком беспристрастном описании действительности речи быть не может. Фрейм очень удобен, если вы хотите сами поддерживать в собеседнике нужный настрой и подталкивать его к определенным действиям. «Дорогой, ты у меня такой хозяйственный, что я просто удивляюсь, как это у такого мужчины до сих пор не прибит гвоздь». Реакция мужа, я думаю, ясна. Но мы сейчас говорим не о манипулировании, а о восприятии мира. Если манипулируем мы, значит, манипулируют и нами. Причем манипулируют непрерывно. Пока что речь шла больше о психологических аспектах языковых фреймов, о навязывании нужного настроя и сознательном сужении рамок восприятия. Но задумаемся вот о чем. Любое вербальное описание предмета связано в нашем сознании с раз и навсегда укоренившимся образом и методом его применения. Стул – это то, на чем сидят. Он на четырех ножках и со спинкой. Эта фраза выстроится у вас в голове автоматически, как только вы услышите слово «стул» или прочтете его. Этим вы сразу загоняете себя в угол, задавая стандартный образ. Между тем, помимо привычного использования и формы, у предмета может быть масса других применений и видов, но вашему сознанию, скованному привычным фреймом, потребуется дополнительное время, чтобы найти их. А если ситуация будет требовать быстрого решения или описание окажется настолько сильным, что блокирует возможность расширенного восприятия? Человек не может дышать легкими, погруженными в жидкость. Этот фрейм кажется неподлежащим обсуждению, и мы даже не пытаемся его опровергнуть. Сознание послушно свернет на привычную тропинку и пойдет искать другие способы дыхания в жидкой среде. А между тем, в определенных жидкостях, допускающих сверхнасыщение кислородом, мы дышать можем. Это просто экспериментальный пример того, как с детства привычный фрейм блокирует свободу мысли, навязывая стереотипы. Я думаю, вы сами легко приведете массу досадных примеров, когда навязанный стереотип помешал вам увидеть новые возможности или заставил допустить ошибку. Чего стоит хотя бы наше «знание» в кавычках того, что машины останавливаются на красный свет? Результат этого стереотипа у многих блокирующего восприятие машин на перекрестке, поистине трагичен. Между тем, не будь этого знания, мы бы отслеживали ситуацию независимо ни от чего. Я знаю, что большинство людей так и делают, во всяком случае, что касается перекрестков, но остается еще масса других жизненных ситуаций. Нами сознательно или непроизвольно манипулируют при любом разговоре. Нами просто не могут не манипулировать, так как невозможно вести неокрашенный эмоционально разговор, не содержащий личностного восприятия реальности. Ладно, с этим еще можно смириться. Но вы ведь и думаете на языке. При этом вы применяете те же самые приемы навязывания заранее подготовленных фреймов. «Эта девушка слишком красива для меня», думаете вы, и проходите мимо своей идеальной пары. Между тем, не будь этой фразы, находясь вы в состоянии мысленного безмолвия, вы бы просто увидели потрясающую девушку, и ноги сами привели бы вас к ней. Это очень трудная работа, думаете вы, глядя на листок с заданием. А почему бы не подумать, эта работа будет поинтереснее прочих? Вы сами, каждой своей мыслью, лелеете раз и навсегда выбранный образ, который в глубине души ненавидите. Заставляете себя видеть мир таким, чтобы хотелось выйти от тоски, а не радоваться жизни. Может быть, стоит сменить фреймы и следить за тем, что вы думаете? Самый простой способ сделать это называется рефреймингом. Он заключается в том, что вы каждое событие, проблему или просто утверждение рассматриваете с точки зрения другого фрейма. Вновь выбранный фрейм должен представлять описание в нужном для вас контексте, нести положительную нагрузку. Этим вы автоматически меняете фильтр для сознания, а значит формируете новое мышление и новый стиль поведения. Мы использовали этот прием в примере о трудной работе. К сожалению, при всей высокой эффективности этого способа на его применение требуется время. Да и кроме того, набор фильтров, каким бы большим он ни был, это всего лишь набор фильтров. А мы бы хотели увидеть реальность такой, какая она есть. Как мы выяснили, любое вербальное описание само по себе порочно. Но, может быть, есть более удобный способ передачи информации? Возможно ли невербальное мышление и обмен информацией? Разумеется, возможны, и они намного более эффективны. Это вам подтвердит любой математик и программист, музыкант и художник. Попробуйте перевести в словесное описание «Звездную ночь» Ван Гога, уловив все оттенки ее восприятия. Если вы хотите, попробуйте, я, пожалуй, отойду. Расскажите потом моим внукам, так как раньше у вас просто не получится. Между тем, когда Ван Гог писал эту картину, вряд ли он вербально формулировал для себя задачу. Он просто видел. То же самое можно сказать даже о банальном программировании. Любой программист или математик думает не на привычном для нас с вами языке. Его мышление оперирует непосредственно понятиями математического языка, с которым он имеет дело. Перевести потом эту цепочку в обычные слова, например, объясняя кому-то, почему это все-таки работает или не работает, задача, мягко говоря, не из легких. Все приведенные примеры показывают, что вербальный язык мышления не является единственно возможным для нас. Больше того, на самом деле он изначально совершенно не свойствен нам и только тормозит восприятие. Мы пользуемся им лишь потому, что привыкли общаться с другими людьми. Окажись мы на необитаемом острове, через 5-7 лет он был бы вам не нужен даже для наших мыслей. Мы бы перешли на мышление образами и категориями понятий. Разумеется, вам сейчас захотелось сказать, что это превратило бы человека в дикаря. Конечно, но только с вашей точки зрения. Не думаю, что любой цивилизованный в кавычках человек более эффективен в общении с природой, чем отсталый в кавычках тунгус. В этом месте, пожалуй, пора остановиться, чтобы меня не упрекнули в призыве вернуться к природе или перейти на жизнь в лесу. В мыслях не было. Каждый способ мышления хорош для своих целей. Способ дикаря – для выживания в лесу, художника – для написания картин. Речь идет только о том, что, привыкнув пользоваться вербальным языком, мы зачастую совершенно утратили другие, более эффективные способы мышления и восприятия окружающего мира. Частично я касался этого вопроса в первой книге, когда говорил о роли разума. Напомню, что первоначально разум был дан человеку для изменения реальности. Именно поэтому он способствует большему выживанию. И именно поэтому он уводит человека все дальше от первоначальной свободы и единения с реальностью. Трудно быть единым с тем, что ломаешь. Да и полученный вместе с разумом вербальный канал передачи информации, как мы видим, часто не способствует лучшему пониманию мира. Скорее, наоборот. Отключение внутреннего монолога. Получается, для того, чтобы адекватно воспринять реальность, мы должны отключить словесный поток сознания, добиться мысленного безмолвия, отключить внутренний монолог. Задача, на первый взгляд, необычайно сложная. Каждый знает, что при попытке ни о чем не думать, мы сейчас же ловим себя именно на этой фразе «Я не должен ни о чем думать». Между тем, имеется несколько относительно несложных путей ее решения. Первый метод связан с максимальной концентрацией на внешнем объекте. Причем желательно, чтобы вы концентрировались на параметре объекта, не свойственном вашему обычному типу восприятия. Напомню, что есть визуальное, слуховое и сенсорное восприятие мира. Тот приоритетный способ, с помощью которого человек воспринимает мир. Он не исключает остальные способы, а лишь является приоритетным. Визуал видит картинку и в основном обращает внимание на изображение. Аудиал предпочитает воспринимать все через уши и представляет мир в виде набора звуков. А сенсор предпочитает все пощупать. Мир для сенсора – это в основном набор ощущений. Определить тип восприятия человека несложно. Достаточно обратить внимание на то, какими сравнениями он пользуется при описании чего-либо. Таким образом, если я являюсь визуалом и сконцентрируюсь на звуках, окружающих меня, этим я автоматически переведу сознание в несвойственный ему режим. Поскольку внутренний монолог является базовым сценарием мышления, а в данном случае я вышел за пределы обычного сценария, внутренний диалог будет значительно ослаблен. Степень ослабления, вплоть до полного отключения, зависит от моей способности сконцентрироваться на звуках мира. Обратите внимание на упоминание сценария мышления. Нам еще пригодится умение изменять сознание, когда мы будем говорить о дверях между мирами. Второй способ связан с тем, что внутренний монолог является функцией высшей психической деятельности. Как следствие, он будет отключен в том случае, если преобладающими станут инстинктивные действия. Это возможно при сильном испуге, сильной усталости, когда сил на высшую деятельность просто не остается, и при максимальной сосредоточенности на выполнении трудного задания. Про половой акт и оргазм я уже и не говорю, мыслей, выражаемых словами, в этот момент не остается по определению. На втором способе основан подход к профессиональному занятию боевыми искусствами. Японцы издревле знали, что победить в схватке может только тот, кто отключит разум и предоставит телу действовать. Только в этом случае можно достичь необходимой быстроты реакций и максимальной эффективности. Внутренний монолог является очень медленным способом обработки информации, и ему просто нет места во время скоротечной схватки, когда на карту поставлена жизнь. Разумеется, для этого все движения должны быть отработаны до автоматизма и базироваться в подсознании. Именно для этого любой самурай был обязан следовать дзен-буддизму. Вся практика дзен направлена на остановку внутреннего монолога и на достижение единства с миром. При этом исчезает деление на «я» и «не я», на личность и окружающий мир. Все становится единым. В этом едином мире любое событие будет равнозначным, а совершаемое действие максимально эффективным. Эффективность достигается за счет того, что не спутанный рамками слов разум выбирает единственно верный путь. Третий способ, чаще всего применяемый мошенниками и психотерапевтами, основан на резкой ломке стереотипов и сценариев. Если наша мысль привычно скользит по накатанной дорожке и внезапно дорожка обрывается, мысли исчезают. Образуется мысленный вакуум с частичным введением человека в состояние транса. В этот момент человеку можно подсунуть любую программу поведения. Мозг, не знающий, по какой дороге идти, подхватит любой сценарий, который ему будет предложен. Внешне это выглядит так. К вам подходят и заводят приятный банальный разговор. Вы расслабляетесь и, успокоенной безопасностью, позволяете мыслям скользить в привычном направлении. Точнее, в направлении, предложенном собеседником. Внезапно тема разговора резко меняется, например, следует наезд. Шок от резкой смены сценария ведет вас в транс, а мошенник, не давая опомниться, будет грузить вас все новой и новой информацией, загоняя в реальность, все ценности которой играют в его пользу. Классическим сценарием является «Мы представляем первый канал, и у нас рекламная акция. Мы раздаем подарки совершенно бесплатно. Вот, возьмите это, и это, и это». Все это стоит кучу денег, но для вас совершенно бесплатно. Может, вы пожертвуете что-то бедным детям? Ах, вы не хотите жертвовать? Мы потеряли на вас столько времени, и все это время вас снимала скрытая камера. Как вам не стыдно? Как ваша фамилия? Времени на обдумывание диалога при этом у вас не будет. Психотерапевты пользуются этим более корректно, просто заставляя вас задуматься над привычными шаблонами поведения и реакций. Увидев их под непривычным ракурсом, вы также испытаете замешательство и частичный шок. В этот момент врач может предложить вам другие ценности, ведущие к выздоровлению. Применить этот метод вы можете и сами, сознательно заставляя свое мышление быстро переключаться между абсолютно непривычными понятиями. Рано или поздно «обессиленный процессор» в кавычках приостановится, и вы сможете выглянуть из кроличьей норы своего привычного образа мышления. При остановке внутреннего диалога любым из этих способов вы испытаете ощущение всеобъемлющей ясности и прозрачности. Весь мир будет открыт для восприятия. Фактически, не останется вас и мира. Мир станет вами, а вы – миром. Любую информацию, каждый звук, каждое событие мира вы будете воспринимать изнутри как абсолютно органичные и понятные вещи. Если речь идет о боевых искусствах, вы с удивлением будете следить за максимально эффективными действиями своего тела, которое станет двигаться независимо от вас. Поверьте, получаемый от остановки мышления эффект стоит потраченных на него усилий.